Встаю и дух переведу. Был прощальных слов я остужу. Зарево сверкающих огней, стук колес уносит все быстрее. Опустел перрон, стал пуст вокзал. Все погасли свечи.